Финальное напутствие. Мы постарались включить в тезаурус широкий спектр недостатков, но их слишком много. Составить полный список не получится. Если вы смогли найти нужное качество, обратитесь к статье о схожей черте. Возможно, приведенная там информация окажется полезной. Мы решили сосредоточиться на недостатках, характеризующих внутренний мир, а не физические черты — неуклюжесть, неопрятность, неказистость и так далее, поскольку первые сложнее описывать. Важно помнить, что эта аудиокнига всего лишь руководство по поиску идей. Хотя в разделах содержится конкретная информация о поведении, эмоциях и возможных причинах появления качеств, каждый персонаж уникален. Они будут реагировать согласно сочетанию имеющихся черт, напряженности ситуации, эмоциям в конкретный момент времени, окружению, а также ряду других факторов. Следовательно, статья этой аудиокниги должна служить как отправная точка, а не исчерпывающий перечень для выбора реакции персонажа на ту или иную ситуацию. Необходимо также отметить, что хотя этот тезаурус можно использовать как отдельный справочник, мы рекомендуем дополнить его книгой «Тезаурус положительных качеств персонажа». Она поможет в создании гармоничных, сложных и уникальных персонажей. Существует множество теорий и мнений относительно изучения характера и личности. Для работы по созданию персонажа мы постарались придерживаться общеизвестных фактов. Основные причины поведения весьма разнообразны и часто напрямую связаны с прошлым опытом человека. Причины, перечисленные в данной аудиокниге, это лишь возможные варианты, предположения, которые призывают писателей подумать о том, как прошлое влияет на поведение персонажа в настоящем и помогают выработать идеи о том, какой была травма персонажа. Можно создать бесконечное количество оригинальных персонажей. Именно к такому выводу мы пришли в процессе работы над книгой. Раскрыв травмы героя, приняв во внимание его врожденные свойства и другие факторы, вы сможете выстроить множество не встречавшихся прежде персонажей, которые будут одновременно реалистичными и интересными. Надеемся и искренне верим, что этот справочник поможет вам настолько хорошо прописать персонажей, что читатели посчитают своим долгом пройти с ними путь от первой до последней страницы. Желаем удачи!